проведу по струнам, еле слышно, да тихо пропою тебе в укор. Если б замуж ты тогда не вышла, я любил тебя бы до сих пор. Было ли теперь, не верю сам уж, я ли тем беспечным парнем был. Если б ты тогда не вышла замуж, я бы до сих пор тебя любил. Видно, так судьба узор свой вышила, что мы сами счастье да под топор. Если б замуж ты тогда не вышла, я любил тебя бы до сих пор. Да чего уж там, и я женатый, как это тянул свой тяжкий воз. Если б тогда замуж и не пошла ты, так бы любил тебя всерьез. В паспорте печать мне сердце выжгло, так вот и живу судьбу кляня. И не в том беда, что замуж ты вышла, а беда, что вышла за меня.